Глава третья. Не знаю, что мы ожидали увидеть. Нечто дьявольское, может быть, отвернувшегося худого мужчину. Впрочем, пока ничего подобного не случилось. Стоя по обе руки от Холидея, мы с Мастерсом глупо смахивали на конвоиров. Перед нами была пустая комната с довольно высоким потолком, с остатками былой роскоши, с затхлым подвальным запахом. Из-под сорванной стеной обшивки виднелся голый камень, торчали почерневшие клочья сгнившего белого атласа, густо затянутые паутиной. На грязной, облупившейся каминной доске лишь внизу уцелел резной камень. В широкой топке слабо дымился огонь. Выше, над камином, на полке выстроились 5-6 зажженных свечей в высоких бронзовых подсвечниках, которые мерцали в сыром воздухе, высвечивая на стене остатки обоев, некогда пурпурных с золотом. В комнате находились две женщины, усугубляя сверхъестественную, фантастическую атмосферу. Завидев нас, одна из них, та, что сидела у камина, приподнялась в кресле, другая, молодая, лет 25, резко оглянувшись, вцепилась в подоконник. «Господи помилуй!» — охнул Холидей. «Мэрион!» И она напряженно проговорила чистым, приятным голосом, но на грани истерики. «Это ты, Дин? Я хочу сказать, действительно ты?» Меня поразила столь странная формулировка очевидного вопроса, словно она в самом деле серьезно сомневалась в том, что видят ее глаза. Для Холидея вопрос имел иной смысл. «Разумеется», — буркнул он. «А ты кого ждала?» «Я самый». «Луис Плейк в меня пока не вселился». Он шагнул в комнату, мы последовали за ним. Любопытно, что я, переступив порог, моментально ощутил давящую, гнетущую, почти удушающую атмосферу. Войдя, мы взглянули на девушку. Мэрион Латимер неподвижно застыла в свете зажженной свечи, в мерцании которой тень как бы трепетала у нее под ногами. Она обладала тем тонким, классическим, довольно холодным типом красоты, когда лицо и фигура кажутся худыми и несколько угловатыми. Волнистые волосы цвета темного золота гладко причесаны, синие глаза смотрели озабоченно и взволнованно, нос короткий, чувственные губы решительно сжаты. Она стояла как-то криво, как хромая, сунув одну руку в карман коричневого твидового костюма, облегавшего стройное тело. Глядя на нас, она оторвала другую руку от подоконника и плотно запахнула ворот на шее. Руки красивые, тонкие, гибкие. «Да, конечно», — пробормотала Мэрион и выдавила улыбку. Подняв руку, она вытерла лоб и вновь вцепилась в воротник. Мне послышался шум во дворе, поэтому я выглянула сквозь ставни. На твое лицо упал свет всего на секунду. Очень глупо с моей стороны. Но что же ты, как...» Эта женщина производила сильное впечатление эмоциональной сдержанностью, непонятной, загадочной тягой к сверхъестественному, иногда свойственной старым девам, а иногда бесшабашным и храбрым натурам. Сверкающие глаза, подвижное тело, твердый подбородок. Она волновала. Другого слова не могу подобрать. «Тебе нельзя было сюда приходить», — продолжала она. «Это опасно. Особенно сегодня». От камина донесся тихий невыразительный голос, который подтвердил. «Опасно». Мы оглянулись на улыбавшуюся старушку, сидевшую у слабо дымящегося огня. Выглядела она в высшей степени стильно. Седые волосы искусно и затейливо уложены на Бонд-стрит, черная бархотка прятала дряблую шею, но маленькое личико, напоминавшее восковые цветы, было гладким, лишь вокруг глаз морщинки и сильно загримированным. Взгляд приветливый и суровый. Несмотря на улыбку, нога медленно топала по полу. Наше появление явно потрясло ее. Унизанные кольцами руки на подоконниках кресла сжались и поднялись вверх, словно собирались сделать какой-то жест. Она старалась дышать ровно и спокойно. Вы, конечно, читали о дамах, похожих на французских маркиз XVIII века с полотен Ватто. Именно такой маркизой казалась весьма современная и проницательная старушка, леди Энн Беннинг. Только нос у нее был слишком длинный. Она снова проговорила тихо, бесстрастно. «Зачем ты пришел, Дин? И кого с собой привел?» Голос высокий, тон испытующий, несмотря на профессиональную сладость. Я почти содрогнулся. Она не сводила с племянника черных глаз, улыбаясь привычной, заученной улыбкой. В ней было что-то болезненное. Холидей с усилием взял себя в руки. «Не знаю, известно ли вам, — огрызнулся он, — что это мой дом». Тетка заставила его обороняться, к чему, на мой взгляд, постоянно стремилась, и сонно улыбнулась над репликой. «Вряд ли я должен просить вашего разрешения прийти сюда, тетя Энн. Эти джентльмены — мои друзья». «Познакомь нас». Он представил нас леди Беннинг и мисс Латимер. Официальная процедура знакомства казалась фантастической и неуместной при горящих свечах в пропахшей сыростью сводчатой комнате с пауками на стенах. Обе дамы, прелестная холодная девушка, стоявшая у камина, и похожая на рептилию псевдомаркиза в красной шелковой накидке, качавшей головой, были враждебно настроены. Мы самовольно вторглись не просто в дом, а во многое другое. Они, можно сказать, с помощью самовнушения довели себя до возбуждения, до экзальтации, буквально трепетали в скрытом, взволнованном ожидании потрясающего духовного переживания, которое уже испытали однажды и снова надеялись испытать. Я украдкой покосился на Мастерса, но инспектор по обыкновению пребывал в безмятежном расположении духа. Леди Беннинг широко открыла глаза и проворковала, обращаясь ко мне. «Боже мой! Ну, конечно! Брат Агаты Блейк, милая Агата со своей канарейкой!» И продолжила другим тоном. «Другого джентльмена, к сожалению, не имею чести знать. Итак, милый мальчик, может быть, расскажешь, зачем ты явился?» «Зачем?» — переспросил Холидей дрогнувшим голосом, с трудом сдерживая недоуменный гнев и указывая пальцем на Мэрион. — Зачем? — Да вы обе только на себя посмотрите. Я просто не могу больше видеть такого безумия. Не могу допустить. И вы меня, нормального, разумного человека, спрашиваете, зачем я пришел? Почему стараюсь положить конец идиотскому бреду? — Слушайте, зачем мы пришли? Мы намерены обыскать проклятый дом, поймать ваше проклятое дурацкое привидение и раз и навсегда разнести его на мелкие клочья, клянусь Богом!» Всех неприятно удивили его вульгарные вопли. Мэрион Латимер побледнела. Все притихли. «Не выступай против духов, Дин, — сказала она. — Ох, дорогой мой, не связывайся с ними!» У старушки лишь дрогнули пальцы, хотя ладони спокойно лежали на ручках кресла. Она слегка прикрыла глаза и кивнула. — Ты хочешь сказать, будто что-то заставило тебя прийти, милый мальчик? — Я хочу сказать, что пришел сюда по своей собственной воле, черт побери! — Чтобы изгнать привидение, милый. «Можно и так сказать, если угодно», — угрюмо подтвердил Холидей. «Слушайте, только не говорите, будто сами пришли сюда с той же целью». «Мы тебя любим, милый!» Воцарилось молчание. В камине трещал огонь, вспыхивая маленькими голубоватыми язычками. Дождь бродил по дому тихими шагами. В потайных углах раздавались и отражались звуки. Леди Беннинг продолжала неописуемо сладким тоном. «Тебе здесь нечего бояться, мой мальчик. Духи сюда не проникнут, а в любом другом месте вполне могут тобою завладеть, как завладели твоим братом Джеймсом. Из-за этого он застрелился». Холидей тихо, спокойно, серьезно спросил. «Тетя Энн, вы хотите свести меня с ума?» «Мы хотим тебя спасти, дорогой!» «Спасибо», — поблагодарил Холидей. «Вы очень добры». Хриплый голос снова сорвался. Он оглядел застывшие каменные лица присутствующих. «Я любила Джеймса», — призналась леди Беннинг, и лицо ее сразу избороздили морщины. «Он был сильным, но с духами справиться не мог. Теперь духи подстерегают тебя, потому что ты брат Джеймса, и ты жив. Джеймс мне сказал, что иначе не успокоится. Понимаешь? Без этого он не обретет покоя. Не ты, Джеймс. Пока духи не изгнаны, ни тебе, ни Джеймсу никогда не заснуть спокойно. Пожалуй, хорошо, что ты сегодня пришел сюда. В компании безопаснее. Плохо то, что нынче годовщина. Мистер Дартворд сейчас отдыхает. В полночь он пойдет один в каменный домик и к рассвету изгонит духов. Не возьмет с собой даже Джозефа. Джозеф очень тонко чувствует духов, а изгонять не умеет. Мы будем ждать здесь. Может быть, сядем в кружок? Хотя это лишь затруднит работу мистеру Дартворду. По-моему, все. Холидей взглянул на свою невесту и прохрипел. «И вы обе явились сюда, в компании одного Дартворда?» Мэриан чуть улыбнулась. Видно, присутствие Дины ее несколько успокоило, хотя она слегка его опасалась. Девушка подошла и взяла его за руку. «Знаешь что, старичок?» — произнесла она единственное человеческое слово, которое мы услышали в этом буквально проклятом доме. «Ты как-то вдохновляешь. Слушая твои речи в таком специфическом тоне, я мгновенно увидела происходящее совсем другими глазами. Если мы не боимся, значит, бояться нечего. Да ведь тот самый медиум...» Она стиснула его пальцы. «Дин, я тысячу раз говорила, мистер Дартворд не медиум, а экстрасенс. Он старается понять причины, не устраивая показных представлений». Мэрион Латимер оглянулась на нас с Мастерсом. Вид у нее был усталый, но она почти с болезненным усилием старалась держаться любезно и непринужденно. «Может быть, вы в таких вещах разбираетесь лучше Дина? Объясните ему разницу между медиумом и исследователем-экстрасенсом, например, между Джозефом и мистером Дартвортом. С виду бесстрастный, даже незаинтересованный Мастерс тяжело переступил с ноги на ногу, крутя в руках свой котелок. Но я, хорошо его зная, уловил в медленном, терпеливом, задумчивом тоне нотку любопытства. «Правда, мисс», — подтвердил он, — «разбираюсь. Пожалуй, могу решительно подтвердить, что мистер Дартворд, насколько мне лично известно, никогда не устраивал никаких представлений. Я имею в виду он сам». «Вы знакомы с мистером Дартвортом?» — быстро спросила девушка. «О, нет, мисс, в прямом смысле нет. Впрочем, не стану вас перебивать. Вы хотели сказать...» Мэрион, несколько озадаченная, снова взглянула на Мастерса. «Я чувствовал себя неловко, считая понятие «офицер полиции» неким ярлыком, висящим на шее табличкой. Я старался догадаться, разглядела ли она ее». Девушка окинула Мастерса быстрым холодным взглядом, однако своего мнения не выдала. «Я хотела сказать Дину, что мы здесь, разумеется, не одни, с мистером Дартвортом и Джозефом, хотя нас это, конечно, ничуть не смутило бы». «Это еще что такое?» Холидей забормотал, закрутил головой, а Мэрион заговорила с властной силой. «Нас это ничуть не смутило бы», — повторила она. «Хотя, собственно, здесь присутствуют Тед и майор». «Кто?» «Твой брат?» — переспросил Холидей. «И старик Фезертон?» «Боже мой!» «Тед верит в привидения. Осторожнее, милый». «Да ты сама боишься». «Ну, конечно. Я в его возрасте в Кембридже проходил через это. Никто не избежит подобных заблуждений, даже самые здравомыслящие обжора. Мистика, фимиам, любовь и слава Божия. В Оксфорде наверняка еще хуже». Он замолчал. «Ну так где они, черт побери? Надеюсь, не на улице дожидаются эманации». «Они в каменном домике. Растапливают камин для мистера Дартворда, который должен приступить к бдению». Она старалась вести себя, как ни в чем не бывало. «Тед и здесь огонь разжег. Не очень помогает, да?» «Ох, дорогой, что с тобой?» Холидей заметался по комнате так, что пламя свечей заколебалось. «Хорошо», — сказал он наконец. «Кстати, джентльмены, давайте осмотрим дом и маленькое средоточие зла во дворе». «Ты ведь не собираешься туда идти?» Песочные брови вздернулись. «Разумеется, собираюсь, Мэрион. Я там был прошлой ночью». «Очень глупо». Тихо, сладко мурлыкнула леди Беннинг с закрытыми глазами. «Но мы его все равно защитим, даже если он этого не желает. Пусть идет. Мистер Дартворд, дорогой мистер Дартворд, его сохранит». «Пошли, Блэк», — просил Холидей, коротко кивнув оставшимся. Девушка неуверенным жестом попыталась остановить его. Послышался невероятный скрип, скрежет, жутко похожий на крысиную возню за стеной. Кольца на пальцах леди Беннинг царапали подлокотники кресла. Сонное кукольное личико повернулось к Холидею. Видно было, как она ненавидит его. «Не беспокойте мистера Дартворда», — предупредила она. «Время почти наступило». Холидей вытащил свой фонарик. Мы вышли следом за ним в вестибюль. Он закрыл за собой высокую скрипучую дверь, сунул палец в пустое отверстие для замка. Мы постояли в густой сырой тьме, включив все три фонаря. Холидей посветил в лицо мне, потом Мастерсу. «Будем ведьм изгонять», — хмыкнул он со всей насмешливостью, на какой был способен. «Теперь поняли, через что я прошел за последние полгода? Что скажете?» Моргая на свету, Мастерс надел шляпу и заговорил, осторожно подбирая слова. «Ну, мистер Холидей, если вы отведете нас в какое-нибудь местечко, где никто нас не услышит, я скажу вам кое-что. Пару слов, по крайней мере. В данный момент я особенно рад, что мы сюда пришли». Луч света ушел в сторону, но я успел заметить его улыбку. Насколько было видно, вестибюль находился в более запущенном состоянии, чем та комната, из которой мы только что вышли. Мрачный квадратный склеп с широкой лестницей в дальнем конце и высокими дверями с трех сторон. Пол был выложен каменными плитами с давно исчезнувшей вместе со стенными панелями инкрустированной деревянной обшивкой. В пятне света шмыгнула крыса и, царапая по камням когтями, нырнула под лестницу. Мастерс двинулся вперед, посвечивая фонариком. Мы с Холидеем шагали за ним, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Чувствуете?» — шепнул Холидей. Я кивнул, понимая, о чем идет речь. Атмосфера вокруг нас уплотнялась, сгущалась, смыкалась. Точно такое чувство испытываешь, слишком долго плавая под водой и внезапно пугаясь, что никогда уже больше не вынырнешь на поверхность. «Давайте держаться вместе», — предложил Холидей, когда Мастерс, крадучись, зашагал к лестнице. Мы были потрясены, видя, как он замер возле нее, глядя вниз. Луч света перед ним высветил его котелок и широкие плечи. Он опустился на колено и хмыкнул. На каменных плитах сбоку от лестницы виднелись какие-то темные пятна. Пыли вокруг них не было. Мастерс протянул руку к дверце чуланчика под ступенями, толкнул ее, и внутри поднялась бешеная крысиная возня. Несколько тварей выскочили, одна перепрыгнула через ногу инспектора, который, не поднимаясь с колена, сунул в зловонную каморку фонарик. Луч сверкнул на вычищенном до блеска ботинке. Инспектор так долго всматривался, что я начал уже задыхаться в сырости и тумане, потом он проворчал. — Все в порядке, сэр. Все в порядке. Впрочем, ничего хорошего. Просто кошка. Да, сэр. Кошка. С перерезанным горлом. Холидей отпрянул. Я посветил в каморку, заглянул через плечо Мастерса. Кто-то или что-то швырнуло ее туда, подальше с глаз. Животное, наверное, убили недавно. Оно лежало на спине с перерезанным горлом. Это была черная кошка, застывшая в агонии, окоченевшая, покрытая пылью. Полуоткрытые глаза напоминали пуговицы. Вокруг нее что-то шевелилось. «Я начинаю думать, мистер Блейк», — объявил Мастерс, почесывая подбородок, «что, в конце концов, в доме действительно поселился дьявол». Он с явным отвращением снова плотно захлопнул дверцу чуланчика и встал. «Но кому понадобилось?» — начал Холидей, оглядываясь кругом. «В том-то и дело. Кому понадобилось?» «И для чего? Что это? Просто жестокость? Или тому есть причина? Как думаете, мистер Блейк?» «Я думаю о загадочном мистере Дартворде», — ответил я. «Помните, вы собирались нам что-то о нем рассказать. Кстати, где он?» «Тихо!» Мастер замер, подняв руку. В доме послышались голоса и шаги, определенно человеческие, но причудливое эхо в каменном лабиринте создавало впечатление, будто они идут из стены, попадая тебе прямо в ухо. Сначала в неразборчивом бормотании можно было разобрать лишь разрозненные слова. «Хватит твоего дурацкого мумба-юмба! Все равно чертовски глупо!» «Вот именно! Вот именно!» Другой голос звучал тише, легче, взволнованней. «Почему вы себя глупо чувствуете? Слушайте, разве я похож на жеманного эстета, который может быть введен в заблуждение и загипнотизирован собственными нервами? Бояться смешно. Поверьте себе, мы признаем современную психологию». Шаги приближались из низкого арочного прохода в конце вестибюля. Показалась горевшая свеча, прикрытая чьей-то ладонью. Свет мелькнул в беленой галерее с кирпичным полом. Потом в вестибюле появилась чья-то фигура. Увидела нас, отшатнулась, наткнувшись на другую фигуру. Даже на таком расстоянии чувствовалось, насколько они были ошеломлены. Обе фигуры замерли. В пятне света был виден рот, оскалившиеся зубы. Раздалось бормотание. «Господи Иисусе!» И тут Холидей спокойно сказал с едва слышной злостью. «Не дергайся, Тед. Это мы». Вошедший вгляделся, подняв свечу. Он был очень молод. Сначала высветился аккуратно подвязанный итонский галстук, потом еще неопределившийся подбородок, пробивавшиеся светлые усики, смутные очертания квадратного лица, промокшее пальто и шляпа. «Ты бы хорошенько подумал, прежде чем пугать меня до смерти, Дин!» — проворчал он. «Я хочу сказать... Черт возьми! Ты не имеешь права тут рыскать и...» Послышалось свистящее дыхание. «Проклятие! Кто это такие?» — прохрипел другой человек, стоявший за спиной Теда Латимера. Мы инстинктивно направили на него фонари. Он выругался и заморгал. За двумя фигурами виднелась третья, худенькая, рыжеволосая. «Добрый вечер, майор Фезертон», — поздоровался Холидей. «Как я уже сказал, вам нечего бояться. Кажется, я обладаю незавидным свойством. При моем появлении все дергаются, словно кролики». Он начал повышать тон. «Лицо у меня такое или еще что-нибудь? Никто меня никогда не пугался. Но как только пошли разговоры о Дартворте...» «Успокойтесь, сэр. Кто говорит, будто я испугался?» — перебил его упомянутый джентльмен. «Мне как раз нравится ваш инфернальный дьявольский вид. Кто сказал, будто я испугался, сэр? Кроме того, повторяю и не устаю повторять каждому встречному, что считаю себя человеком чести, мотивы которого надо правильно понимать, а не потешаться над ними, ибо я охраняю, короче говоря, здесь присутствую». Он закашлялся. Голос майора звучал в темноте, как открытое письмо в «Таймс». Плотная фигура слегка откидывалась назад. Мельком взглянув на него, я увидел щеки в синеватых прожилках и красных пятнах, водянистые глаза и узнал старого щеголя и ухажера 80-х годов, затянутого в вечерний костюм, как в корсет. «Я тут обязательно простужусь», — слабо, почти жалобно добавил он. «Но леди Беннинг просила помочь. Что оставалось сделать порядочному человеку?» «Ничего», — буркнул Холидей, не вкладывая в это слово конкретного смысла, и глубоко вздохнул. «Мы видели и саму леди Беннинг. Я вместе со своими друзьями и с вами дождусь и понаблюдаю за изгнанием духов». «Тебе нельзя!» — воскликнул Тед Латимер. Мальчик казался настоящим фанатиком, губы кривились, дергались в усмешке, будто лицевые мышцы вышли из-под контроля. «Нельзя, я тебе говорю», — повторил он. «Мы просто проводили мистера Дартворда в домик. Потом он попросил нас уйти. Приступает к ночному бдению. Ты все равно не осмелишься, даже если бы мог туда войти, слишком опасно. Дух явится. Это будет...» Он поднес к глазам наручные часы с серьезным выражением лица, с таким же, как у сестры, тонкими чертами. «Да, в 1:05. «Черт побери!» — неожиданно проговорил Мастерс, слова словно сами слетели с его губ. Он шагнул вперед. Под тяжелыми шагами заскрипели гнилые доски в конце вестибюля, где еще сохранилась деревянная обшивка на каменных плитах. Помню, я подумал, в такие моменты память часто выкидывает дурацкие фокусы, связанные с банальными деталями, что уцелевший пол сделан исключительно из прочного дерева. Помню торчавшую из рукава грязную руку Теда Латимера с засальными костяшками пальцев. Помню бесцветную фигурку рыжего юнца, стоявшего вдалеке, едва видимого в свете свечей. Он ерошил волосы, растерял лицо, исполняя какую-то необъяснимую, ужасную пантомиму. Тед Латимер повернулся к нему. Пламя свечи дрогнуло, колеблемое этим легким движением. Юнец сразу замер. «Может, нам лучше перейти в переднюю комнату?» — обратился к нему Тед. «Там безопасно, духи туда не проникнут, правда?» «Наверное», — согласился бесцветный голос. «Так мне было сказано. Знаете, я никогда их не вижу». «Значит, это Джозеф». Хотя уникально талантливый медиум никак не мог иметь столь безнадежно тупую веснушчатую физиономию. Свеча вновь замигала, и он ушел в тень. «Видите?» — спросил Тед. «Чудовищно!» — ни с того ни с сего провозгласил майор Фезертон. Холлидей шагнул вперед, за ним Мастерс. «Пойдемте, Блейк», — кивнул он, — «посмотрим на тот самый домик». «Да я вам говорю, что они уже вышли!» — крикнул Тед. «Им это не понравится! Их много, они опасны!» Майор Фезертон заявил, что как джентльмен и спортсмен считает своим долгом сопровождать нас, обеспечивая безопасность. Холлидей остановился, насмешливо отдал ему честь и расхохотался. Тед Латимер с мрачной усмешкой схватил майора за руку, и тот покорно последовал за ним в переднюю часть вестибюля. Они тянулись гуськом друг за другом. Майор величественно раскачивался, Тед суетился, Джозеф тащился с покорной, невозмутимой медлительностью. Мы светили фонариками вслед небольшой процессии, а сами погрузились во тьму, словно в воду. Я повернулся к маленькой беленой галерее, которая вела во двор, где лил дождь. «Берегись!» — крикнул мастер, сбросаясь к Холлидею и резко отталкивая его в сторону. В темноте что-то рухнуло. Я услышал грохот, чей-то фонарь подпрыгнул и исчез. В ушах у меня звенело. Тед Латимер оглянулся, высоко поднял свечу и вытаращил глаза.